Эпизод 32. «Доброе утро», — сказала я сестре на посту, когда проходила мимо. «Доброе утро, Любовь Сергеевна», — окликнула она меня. «Да», — подняла я брови и остановилась у поста. «Роман Сергеевич вас ждет». «Как, уже?» «Да, велел мне попросить вас подойти, когда вы придете». «Надо же, что это главному могло понадобиться от меня прямо с утра?» Задумчиво сказала я. «Так группа интернов же, наверное, насчет них». «А, интерны», — вспомнила я. «Так что они, сегодня приходят к нам в хирургию?» «Тогда». «К 9 придут, первая лекция. Очевидно, что Роман Сергеевич хочет поручить группу вам». «Да уж», — хмыкнула я. «Только группы недорослых врачей мне не хватало сейчас для полного счастья». Но это было ожидаемо. Заведующий сам мне предложил эту работу. И еще несколько недель назад, когда шла речь о практике интернов в нашем отделении, я не была против. Теперь ситуация изменилась. Произошли события в моей семье, которые предугадать никто не смог бы, и я была немного не в форме, чтобы вести студентов. Однако предстояло как-то собраться, потому что подвести заведующего я не хотела. Я ведь дала слово, он на меня рассчитывает. Теперь уже некрасиво по факту, когда практика уже началась, просто отказаться вести лекции у студентов. «Очевидно, что да. Ладно, я поняла, Оля. Спасибо, зайду к нему сейчас. Переоденусь в халат только». В ординаторской пока что было пусто. Я из хирургов вышла одна. Другие врачи будут позже или уже заняты на операциях. Так что никто не помешал мне спокойно переодеться и привести мысли в порядок. Перед выходом в коридор я остановилась у большого зеркала и критически оглядела себя. Не хотелось бы, чтобы заведующий и потом студенты отметили, что я как-то не в форме сегодня. Глаза пустые, грустные. Видно, что со мной что-то не в порядке, но в целом косметика скрыла синяки под глазами от недосыпа, бледность кожи. Черные стрелки сделали глаза незаплаканными. Вроде бы ничего особенного не видно по моему лицу. Меня устроил результат, который я увидела в зеркале. Я поправила прическу и отправилась к заведующему на разговор. Теперь я чувствовала себя куда более уверенно, когда знала, что моей заплаканной души не видно. Уверенно постучала в дверь Романа Сергеевича и, услышав разрешение войти, оказалась внутри его кабинета. Роман, мужчина лет 43, смотрел на меня поверх очков. Он встал из-за стола и указал на кресло напротив своего стола. «Доброе утро, Любовь. Садитесь, пожалуйста». «Доброе утро», — кивнула я и прошла к предложенному мне месту. «Вы просили меня зайти для разговора». «Да-да», — смотрел он на меня, собрав руки в замок на столе. «Именно это мы сейчас и сделаем». В белоснежной рубашке и в таком же халате, отутюженном и словно только с витрины магазина, Роман выглядел очень хорошо. Даже не знаю, почему я отметила это вдруг именно сейчас, ведь мы работаем с ним уже несколько лет. «Аня, две чашки капучино с молоком. Быстро!» Коротко сказал он, нажав на кнопку селектора. Пока несли кофе, который Роман заказал для нас, мы продолжили беседу. «Как провели выходные? Хорошо отдохнули?» — спросил он с радушной улыбкой. «Если бы вы знали, Роман Сергеевич, что эти выходные я брала на порыдать, то не улыбались бы так. Но его это не касается, конечно. К чему грузить постороннего человека, начальника, своими семейными проблемами? И пусть моя жизнь развалилась». Ему-то какое до этого дело? Лишь бы из моих дрожащих рук скальпель не выпадал, а больше его ничего волновать не должно. «Спасибо. Хорошо провела. Довольно сухо и вежливо отозвалась я. «Что ж, тогда добро пожаловать снова в наши ряды», — развел он руками. «Благодарю вас. Принесли кофе. Расставили чашки возле нас. И разговор потек под аромат капучино. Кстати, я была рада принять эту чашечку. Толком позавтракать не смогла. И выспалась. Хуже некуда. Порция кофеина не помешает сейчас. Ведь день предстоял не самый легкий даже по моим меркам. К тому же у меня тоже есть разговор к Роману Сергеевичу, который ему, как мне кажется, принесет огорчение. Но что поделать? Настала пора мне что-то уже менять в своей жизни, и я готова настоять на своем ради детей. Сегодня начинается практика у студентов третьего курса нашего медицинского вуза. Продолжил он. К 9 придут они. У них первая лекция на сегодня. Ознакомительная. Да, мне Ольга уже сказала. Отозвалась я. Я бы хотел поручить ведение этой группы студентов вам, Любовь Сергеевна, как одному из лучших моих хирургов. Помните? Спасибо за комплимент. Улыбнулась я. Похвала за профессионализм от руководства всегда приятна. К тому же Роман и сам блестящий хирург. До сих пор не понимаю, что он забыл в нашем маленьком городке 3 года назад. Мог бы в Москве или Питере оперировать. Хорошие деньги бы получал. Но он выбрал скромно занять место заведующего хирургией в городской больнице нашего небольшого городка и иногда проводить операции, чтобы не терять навыка. В общем, у него самого можно было поучиться владеть скальпелем и получить похвалу от такого профессионала высокого ранга — почетно. И настроение это мне однозначно подняло. «Да, конечно, помню. Я не подведу вас, Роман Сергеевич. Группу возьму. Только я не подготовилась к занятию». «Ничего. Лекция вводная, просто организационная. Расскажете студентам, что происходит в нашем отделении. Покажете им раздевалки. Пусть они переоденутся в халаты обязательно. Это все-таки хирургия. И покажете им отделение. Проведете экскурсию. А на завтра я вам дам план занятия. Об этом уже университет позаботился и дал методички». Роман выложил на стол несколько тонких тетрадок. Те самые методички от отдела обучения. Я придвинула их к себе ближе. «Что ж, это существенно облегчит мне жизнь», — сказала я. «Это точно. Еще нам темы лекций для студентов сочинять не хватало. С нашим графиком бешеным». «Я бы не вынесла, честно. Ну, тогда я пойду готовиться», — сказала я, беря в руки методички. Свой личный разговор с главным я решила перенести на время после занятий со студентами. А то мне до встречи с ними надо еще успеть кое-куда зайти. «Люба!» Окликнул он меня, и я обернулась у двери. Наши взгляды пересеклись. «Мне показалось, или у вас что-то случилось?» Я так и застыла на месте. Но как он понял? Я ведь скрыла все следы печали. Только глаза грустные остались. Из них грусть не убрать пока что. Неужели Роман Сергеевич по глазам понял, что у меня какие-то проблемы?